Глава 6. Привет, Стокгольмский. Это все страшный сон какой-то. Я с ужасом смотрю, как волокут этого парня в отключке и беспощадно швыряют в машину. Ненормальные. А если у него кровоизлияние? Он же может просто не встать никогда. Он же не сопротивлялся. Зачем? Ловлю себя на мысли, что сержусь я на него только за папу. А вот все, что нажестил со мной, удивительным образом эмоционально стерлось, когда его рубильник переключился. Все мгновенно перевернулось с ног на голову. Я и словно другой человек совсем. И вот эти руки, его ласковые губы, и взгляд испуганный и глубокий, словно внутрь смотрящий. И то, что позволил, ни слова не сказав, отбить ему щеки. И вот после этого, наверное, я почувствовала себя максимально безопасно рядом с ним. «Елизавета Александровна, вы в порядке?» – подбегает ко мне папин подчиненный. Поймав взглядом мои голые ноги в сетке, прокашливаясь, отводит взгляд. «В порядке», – хмуро бросаю я. «Вы зачем его так?» «Так майор приказал принимать жестко». Ругаясь, натягиваю ботильоны. «Нельзя так с людьми». «Это Елизавета Александровна с майорами так нельзя, а тем более с их дочками». Курят и недобро усмехаются они. «Вышла ошибка. Он с Жанной меня перепутал. Наверняка. От этого неприятно». Выключаю зажигание, забираю ключ, ставлю машину на сигнализацию. Хромая, иду на место, где избивали моего похитителя. Там кровь и лежит портмоне. Господи, беспредел какой. «Беспредел, не беспредел», – пожимает плечами дежурный. Первая машина с парнем уезжает, вторая ждет меня. Поднимаю с асфальта портмоне. «Салфетку дайте», – требую я. Хмурясь, вытираю от крови и грязи бумажник. Чувствую, как сверлят взглядами мой зад. Гробовая тишина. Терпеливо вздыхаю. Заглядываю внутрь бумажника. Деньги, карточки, права. Роман Олегович Шмелёв. Рома, значит. На фото он чуть помладше. Поджимая губы, прячет улыбку и чуть хмурит брови, словно хочет казаться старше и серьезней. Нос с легкой горбинкой, дерзкая линия челюсти, красивые брови, наглый взгляд. «Ну, попал ты, Рома!» В кармане его куртки звонит телефон, вынимаю. «Яша. Может, это кто-то из близких?» Сухо объясняю, что у Романа большие неприятности с полицией. Называю адрес, куда везут. И прошу, чтобы этот Яша сообщил срочно родителям. Убираю в куртку и ключи от машины, и телефон, и кошелек. Пальцы нащупывают что-то. Вытаскиваю. Презерватив. Оу. Перед глазами тут же неконтролируемо визуализируется картина, как он надевает его куда положено, раскручивая на внушительного размера. Зажмуриваюсь, словно вижу это наяву и смогу так прекратить видение. Ощущаю, как вспыхивают щеки. Озабоченная. Быстрее кладу на место. И вообще эта находка почему-то щелкает в моей голове раздражением к нему. «Дурак ты, Рома! Наворотил?» По дороге попадаем в небольшой затор из-за аварии. Менты косятся на мой внешний вид. «Это сценический образ», – закатываю я глаза. «Меня с репетиции похитили». Запахиваю плотнее куртку Романа. «А-а-а», – бормочет, снова отводя взгляды. «Капец, похитили. Это какая статья?» Вдыхаю аромат мужского парфюма на воротнике. Он густо смешан с запахом тела хозяина и легким оттенком запаха сигарет. И от этого голова кружится. До мурашек и пронизывающего до судорог в животе ощущения. Поспешно отрываю свой нос от ворота его куртки. «У тебя что-то с головой, Иштарова. Может, вспомнишь, что он тебе рычал в лицо? Это протрахались? Так уши мои заложило. Понятия не имею, в каком это было контексте. За тобой орда нормальных парней бегает, а ты куртку этого неадеквата нюхаешь. Почему? У других туалетная вода не хуже. Может, и не хуже». Снова втыкаюсь носом в воротник. Сумасшедшие бабочки в животе, вспорхнув, присаживаются всей ордой куда-то в одну сладко ноющую точку. Боже. «А кого вы играете, Елизавета Александровна?» Отец заставляет всех обращаться ко мне исключительно на «вы» и по имени-отчеству, в целях создания дистанции. Из-за пересечения границы карает беспощадно. «Я не играю, я танцую. Запись клипа была». «А где можно посмотреть?» – смелеет тот, что помоложе. «У майора Иштарова, уточнишь, Гальцев. Незаметно толкает его тот, что постарше. Это сарказм и предупреждение. Папа сгнобит. В отделение я приезжаю уже, когда там полно людей. «Александр Михайлович с рентгена едет, сейчас будет», — сообщает мне секретарь. «С рентгена? Все нормально?» «Обошлось. В кабинете Роман и еще какие-то люди. Он в наручниках». «Здравствуйте», — заходя, едва слышно бросаю я. Дежурный объясняет спортивному мужчине постарше, в чем суть. Встречаемся с Романом взглядами. У него разбито лицо, руки ободраны об асфальт. Он в наручниках. Я почему-то чувствую себя виноватой. «Извини, пожалуйста». Двигаются практически беззвучно его разбитые губы. Покаянно смотрит на меня. «Да извинила я!» — хмурюсь. «Ты с отцом теперь попробуй договориться об этом». Не вмешиваясь в разговор, снимаю с плеч его куртку, отдаю одному из сидящих напротив парней. «Там документы, ключи от машины и телефон», — зачем-то поясняю я. «А машина в тупике за торговым центром у арены». Парень смотрит на меня растерянно. «Спасибо». Расправляю длинный шарф, пытаясь спрятать за ним свой видок. «Лиза!» — залетает отец. «Ну все. Я успокаиваю отца, что в порядке, и нет, никто меня не обижал. Кое-какие детали опустим, так и быть. Но это же не меня, верно? Роман перепутал. Мне его ужасно жаль. И нет, никакой женской солидарности к Жанне в моей душе почему-то не рождается. Пап!» — вытягиваю я его в соседнее помещение. «Ну отпусти его, пожалуйста!» «А чего ты его защищаешь?» «Он наверняка думал, что ты с его девушкой хозяйничаешь, понимаешь?» «Да как можно было перепутать? Что за бред?» «Короче, кыш домой! Я без тебя разберусь!» Отворачивается, вставая в косяке и слушая, как тренер строго выговаривает Роману. Переключается на отца. «Александр Михайлович, мы оплатим вам лечение. Снимите, пожалуйста, ваши обвинения. Это же ошибка. Ну, эмоциональный еще, мальчишка совсем». Говорит с такой скрытой интонацией, как иногда заступается за меня папа перед другими. Но потом, ясное дело, дома прилетит от него так, что тушите свет. И Роману точно прилетит. Отец его слишком молод для отца. Тренер вроде бы. «А так Роман хороший парень. Гордость России, чемпион по краю. Соревнования скоро. Я прошу за него прощения. Мы сами его накажем». «Да я сам за себя попрошу», — встревает Роман. «Вы извините, что я вас...» Вздох. Немного швырнул. «Немного? Но ты борзый!» — взлетают брови отца. И за то, что Лизу напугал. «Так, кому и сколько здесь надо заплатить, чтобы забрать Шмелева?» Возникает позади меня Жанна, демонстрируя в пальцах несколько крупных купюр. «Курица!» — закатываю я глаза. Отец медленно разворачивается. Через плечо бросает на нее взгляд. Ловит следом в фокус меня. Переводит взгляд с меня на нее и обратно несколько раз. О как! С недоумением. «Вот так можно было перепутать», — развожу руками. «Отпусти парня, пап. Он же не меня похищал», — скашиваю глаза на Жанну. «А за тебя его уже и так отпинали. Да и настоящая жертва сама за ним прибежала». «Так я не пойму, чего ты за него заступаешься-то?» Опять злится он. «Привет, стокгольмский!» «Так что-то быстро!» «Кстати, да», — недовольно упирает руки в бока Жанна. «Есть у него кому впрягаться и без тебя?» «Может, и есть, да только отец никого, кроме меня, сейчас не послушает. У него там ядерный реактор набирает обороты, что Роман угрожал любимой дочери. Я по глазам вижу». «Он меня не обидел. Как только понял, что ошибся, сказал позвонить тебе и что мы едем обратно. И все, клянусь, пап!» «Так что там со Шмелевым?» – перебивает меня Жанна с вызовом, глядя в глаза отцу. «Сколько?» «Это все неприятно». «Почему она здесь?» – переводит на нее свирепый взгляд папа. «Я что, разрешил кого-то еще пустить?» Дежурный выводит возмущенную Жанну. «Папочка!» – свожу брови домиком. «Пусть уезжают!» С крайней степенью раздражения отец возвращается в кабинет. «Короче так, борзый». Я пытаюсь выглянуть из-за спины. «Отсидишь 15 суток. И так и быть свободен. Но еще раз увижу тебя рядом с Елизаветой, с угрозой. Уведите его». Роман, не споря, поднимается на ноги. Встречаемся снова глазами. Взгляд его расфокусируется, лицо расслабляется. И внезапно он начинает оседать. Парни, подскакивая, ловят его и присаживают к стене. Отец смотрит на них недовольно. «Голову, что ли, отбили?» Белая водолазка и рубашка все в подсохшей крови. «Хер с вами, ладно», — машет рукой отец. «Не оформляйте его. Гордость все-таки. Пусть в больницу везут. И так башки нет, а тут последние отбили». Выдыхаю. «Точно, привет, стокгольмский». Повисаю у отца на локте, шепчу ему в ухо. «Ты самый справедливый и великодушный, и самый мой любимый папочка. Хочешь, я испеку тебе пирог?» Чувствую, как плечи его расслабляются. «Морковный». Все, историю можно забыть. Только теперь мой шарф пахнет чужим парфюмом. Так постирай его, Елизавета, и... забудь. «И переоденься, твою мать!» Выдергивает меня в реал гневный шепот папы. «Весь отдел уже рассмотрел задницу твою в деталях. Месяц обсуждать будут». «Оу,